Глава 9. Мой самопальный токарный станок, конечно, до хитрости с формовочной землей, это хорошо, спору нет. Кстати, все наработки стулы привезли в Охту. Успели станок собрать. Цапфы у пушек и правда ровнее выходили. Да и отливок с трещинами и дырами стало поменьше. Поручик Орлов, когда пушки принимал, иногда даже кивал мне одобрительно. План-то цех стал выполнять лучше. Только вот радоваться особо было нечему. Я нутром чуял, это все полумеры, латание дыр. Корень зла сидел глубже, в самом металле. Ну и какой толк наводить марафет на эти цапфы, если сам чугун, из которого пушку отлили, хрупкий, как стекло на морозе? Нахрена сверлить идеально ровный канал, если в стенках ствола полно шлака или еще хуже, зерно кривое, и жди трещину при первом же нормальном выстреле? Сколько я не пялился на работу в литейке, сколько не ковырял брак, вывод был один. Металл, который тут плавили, был просто дерьмовым. Чугун для ядер и пушек был проще. Он же явно был перенасыщен серой и фосфором под завязку. Это было видно даже по излому. Крупное, блестящее зерно, типичное для хрупкого металла. Я сам пробовал молотком долбануть по бракованному ядру. Оно вдребезги разлеталось от одного хорошего удара. А ведь ядро должно было стену крепости прошибать. Наши снаряды, небось, до врага целыми не долетали. А пушки из такого чугуна... Страшно представить. Тот разрыв на испытаниях перед шишкой из столицы — вот он, показатель качества. Ведь это была не случайность, а закономерность, система. Бронза, из которой лили орудие покруче для флота или осады, была не сильно лучше. Да, она не такая хрупкая, как чугун, но качество ее скакало от плавки к плавке. То слишком мягкая, вязкая, ствол быстро разгорался, форму терял. То наоборот, с какими-то дикими внутренними напряжениями. Тоже готовая треснуть в любой момент. Плавильщики мешали медь соловом и другими добавками, если они вообще были, больше на глазок от балды, чем по какому-то расчету. Пропорции гуляли, температура плавки тоже. Какой там анализ состава шихты? Какие пробы расплава перед заливкой? Забудь! Оружие, фузеи пехотные. Их стволы ковали в кузне. Я специально ходил смотреть. Технология проще пареной репы. Берут полосу железа, проковывают кое-как, сворачивают на палки оправки, заваривают шов молотом. Из какого железа? Да из самого обычного, кричного, которое в примитивных горных домницах получают. Неоднородное, с кучей шлака, с неравномерным содержанием углерода. Хорошо, если такой ствол вообще выстрел выдерживал. О какой-то точности или долговечности и говорить нечего. Стволы гнулись, раздувались, а иногда и рвались прямо в руках у солдата. Я вспоминал свою прошлую жизнь. Сталелитейные заводы, легированные стали, точный контроль химии, разные режимы термообработки. А здесь реально каменный век металлургии. И дело было не только в том, что мастера всего не знали. Они работали так, как их учили, как отцы и деды работали. Дело было в самой основе, в качестве исходного металла. Пока они льют и куют из этого доисторического чугуна и железа, все мои ухищрения с формовкой или станками, что мертвому припарка. Косметический ремонт. Надо было менять саму технологию выплавки. Добиваться, чтобы металл был чище, однороднее, прочнее. И как? Варианты у меня были. Во-первых, руду готовить нормально. Ее тут использовали как есть. В лучшем случае крупно дробили. А ведь банальная промывка, чтобы пустую породу убрать, да обжиг, чтобы ту же серу выгнать, уже дало бы эффект. Простые же операции, не требующие супероборудования. Во-вторых, сам процесс плавки. В этих домницах или кричных горнах, где железо получали прямым восстановлением, Хрен добьешься стабильного качества и полной очистки. Может, перейти на два этапа? Сначала чугун в доменной печи выплавлять, пусть и в примитивной, типа в огранке, а потом этот чугун переделывать в сталь или ковкое железо. Пудлингование? Бессемер? Не, это слишком круто для здешних условий. Но даже простейший передел чугуна в кричном горне с контролем выжигания лишнего углерода и примесей мог дать металл на порядок чище и прочнее. В-третьих, флюсы. Я уже убедился на опыте с бронзой и чугуном в литейке, что добавки типа извести или даже угля могут помочь очистить металл. Надо было подумать, что еще из доступного здесь — известняк, доломит — еще что-то можно использовать как флюс при основной плавке, чтобы связать дрянь вроде серы и фосфора и выгнать их в шлак. В-четвертых, контроль температуры и состава. Пусть на глазок, но тщательнее следить за цветом пламени, за тем, как течет расплав, как выглядит шлак. Брать пробы металла во время плавки, оценивать его свойства по излому или как он куется. Это требовало не столько новых технологий, сколько обучения и дисциплины плавильщиков. Все это крутилось в голове и в конце концов складывалось в какой-то план. Понятно, что лезть в святая святых, в технологию плавки металла, еще опаснее, чем строить станки или колдовать с формами. Тут сопротивление мастеров и начальства будет просто диким. Они веками так плавили. И менять что-то — значит признать, что всю жизнь делали херню. Да и риск огромный. Одна неудачная плавка, запоротый металл, и мне точно хана. Но и оставлять все как есть было нельзя. Пока основа, металл, будет говном, все остальные примочки останутся просто косметикой. Нужно было решаться, искать способ подсунуть свои идеи. Снова... через дедовские секреты или попробовать заручиться поддержкой того же поручика Орлова. Он, как артиллерист, кровно заинтересован в качестве стволов. Или рискнуть и пойти напрямую к Шлаттеру, ссылаясь на приказ генерала улучшать дело. Проблема качества металла ключевая. Ее нужно было решать. Прежде чем лезть со своими советами к начальству или к этим упертым плавильщикам, я решил сам провести небольшое исследование, так сказать, в лабораторных условиях. Понятно, что никакой лаборатории тут и в помине не было. Но у меня была моя коморка в старом Цейгаузе, был какой-никакой доступ к материалам через Воробьева, и благодаря негласному покровительству поручика Орлова и молчаливому согласию немца Шульца я мог иногда похимичить у маленького горна в углу литейки, который использовали... для мелких нужд. Начал с малого. Попытался понять, что за дерьмо их чугун, из которого льют ядра и простые пушки. Надыбал у Воробьева, не без сложности и ссылок на государево дело, несколько обломков бракованного литья разного времени. В своей коморке я их внимательно осматривал, колол молотком, изучал излом. Как я и думал, структура была крупнозернистая, блестящая, явный признак высокого содержания фосфора. Потом я решил попробовать переплавить этот чугун с разными приправами. Достал древесный уголь, натолок его в пыль. У Воробьева выцегонил немного извести, которой белили стены. Нашел во дворе куски известняка, его иногда для кладки печей использовали. Тоже растолок. В литейке, выждав момент, когда большой плавки не было, а Шульц был занят своими делами, я раскочегарил мелкий горн. В небольшой глиняный тигель, тоже выпрошенный с боем, засыпал дробленный чугунный лом. Когда он расплавился, начал эксперименты. В одну порцию добавил толченый уголь, и побольше, чем обычно сыпали плавильщики. В другую — известь, в третью — толченый известняк. Каждую плавку тщательно мешал кочергой, стараясь запустить реакцию с примесями и выгнать их в шлак. Температуру контролировал на глаз, по цвету расплава, стараясь не перегреть, но и чтобы не остыло раньше времени. После каждой опытной плавки я снимал шлак и выливал небольшой слиток металла в простейшую форму из песка, которую сам же и слепил. Потом давал этим слиткам остыть и тащил их в свою каморку исследовать. Исследования были, конечно, примитивные до смеха. Первое — проба на излом. Клал слиток на камень и хреначил по нему молотком. Обычный чугун раскалывался легко, излом был крупный, блестящий. А вот чугун, переплавленный с известью или известняком, кололся гораздо хуже. А излом был заметно мельче, матовый. Это был хороший знак. Металл становился более вязким, менее хрупким. Добавка угля тоже давала эффект, но слабее. Второе. Проба на твердость. Какие там твердомеры Бринеля или Роквелла? Использовал дедовский метод — царапание. Брал острый кусок закаленного зубила, который уже научился нормально калить, и пытался поцарапать слиток. Обычный чугун царапался довольно легко, а тот, что с добавками, особенно после извести, поддавался хреново, зубило скользило. Значит, твердость повысилась. Третье. Проба на ковкость. Хотя к чугуну это не очень применимо, но все же. Я нагревал маленькие кусочки слитков в своем горне и пытался их расплющить молотом. Обычный чугун крошился сразу, а тот, что почище, немного плющился, прежде чем треснуть. Тоже показатель, что свойства улучшились. Результаты моих лабораторных опытов подтверждали то, что я и так знал по теории. Использование флюсов, извести или известняка реально помогало очистить чугун от вредных примесей, сделать его прочнее и повысить вязкость. Добавка угля тоже работала, но больше как раскислитель. Стало ясно, куда копать. Надо было убедить плавильщиков добавлять в шихту при основной плавке не только уголь, но и толченый известняк. Известь была дороже и шла на побелку. Понятно, что просто прийти и сказать: «Мужики, короче, сыпьте известь в печку», не прокатит. Пошлют по замысловатому адресу. Нужно было снова действовать через дедовские секреты или заручиться поддержкой кого-то из начальства. Пожалуй, стоило поговорить с поручиком Орловым. Он, как артиллерист, должен был понимать, насколько важно качество металла для пушек. И он уже видел, что мои хитрости работают. Может, он сможет надавить на Шлаттера или Клюева, чтоб разрешили провести пробную плавку чугуна с известняком уже в большой печи. Это был бы следующий шаг. Рискованный, но необходимый. Ковыряясь в своей каморке с этими остывшими чугунными чушками, царапая их зубилом, раскалывая молотком, я никак не мог выкинуть из головы одно воспоминание из той прошлой жизни. Оно само всплыло. Видимо, из-за всей этой кустарщины, работы на глазок, вечного риска все запороть из-за незнания или этого гребаного местного раздолбайства. Вспомнился мне один проект, который чуть не стоил мне карьеры, а может и свободы. И научил он меня одному — осторожности да паранойи. Проверять и перепроверять все по 100 раз, потому что цена ошибки иногда бывает просто запредельной. Было это лет 15 назад, еще до того завода с прокатным станом, который меня в итоге и прибил. Работал я тогда главным конструктором на большом машиностроительном заводе. И дали нам задание — спроектировать и сделать ротор для новой мощной паровой турбины. Заказ был жирный, государственный, для новой электростанции где-то на севере. Сроки горели синим пламенем, начальство стояло над душой, требовало прорыва и ускорения. Все как обычно. Ротор — это сердце турбины. Огромная хреновина из специальной жаропрочной стали. Крутится с бешеной скоростью под давлением пара при дикой температуре. Малейший косяк в металле, малейший просчет в конструкции или дисбаланс, и все это разлетится к чертям собачьим, похоронив не только потраченные миллионы, но и не дай бог жизни. Мы пахали, как проклятые. Расчеты перепроверили несколько раз. Сталь заказали самую лучшую, со всеми сертификатами. Технологию ковки и термообработки прописали до запятой. Но сроки поджимали. А поставщик стали, хотя и клялся-божился, что все по ГОСТу, прислал металл с небольшим отклонением по химии. Лаборатория наша это выявила, но отклонение было на самой границе допуска. По бумагам вроде проходит. Но на деле, как эта сталь поведет себя под такими нагрузками при такой температуре? Мой начальник, мужик в целом неплохой, но падкий на премии и боящийся гнева сверху давил. «Давай, Алексей Михайлович, запускай в работу. Допуск есть допуск. Некогда нам конетелиться. План горит». Я колебался. Чуйка просто орала. Надо бы провести доп. Испытания образцов этой стали на ползучесть, на усталость при высоких температурах. Но это опять же время. Минимум неделя, а то и две. А начальство требовало ротор еще вчера. И я прогнулся. Дал добро на использование этой стали. Убедил себя, что запас прочности в расчетах заложен приличный, что допуск на то и допуск. Решил рискнуть, понадеяться на русский авось. Величайшая глупость инженера — надеяться на авось там, где работают законы физики. Ротор выковали, обработали, отбалансировали. Провели стендовые испытания на холостом ходу под частичной нагрузкой. Все прошло гладко. Начальство радовалось, премии выписывали. Я тоже немного расслабился, вроде пронесло. Ротор отправили на север, турбину смонтировали. А через полгода — бабах! Катастрофа! Во время выхода турбины на полную мощность ротор не выдержал. Его не просто порвало, он разлетелся на куски, как граната, разнес в щепки корпус турбины, повредил здание марш-зал. Слава богу, никто не погиб, операторы успели выскочить. Но ущерб был колоссальный. Комиссия работала долго. Подняли все бумаги, все расчеты, все анализы. И нашли, конечно же, то самое отклонение по химии. Нашли мою подпись под разрешением на использование этой стали. Нашли отсутствие протоколов доп. Испытаний, которые я должен был назначить, но забил из-за спешки. Что тут началось? Меня таскали на ковер к самому областному министру. Грозили судом за вредительство. С должности сняли. Премии лишили. Репутация, которую я годами зарабатывал, оказалась уничтожена в один день. Спасло только то, что прямых нарушений инструкций не было. Формально сталь была в допуске. Ну и связи отца, наверное, помогли. Без тюрьмы обошлось. Но урок я получил на всю оставшуюся жизнь. Никогда нельзя полагаться на авось, когда дело касается техники. Никогда нельзя забивать на расчеты и испытания, даже если начальство торопит и грозит всеми карами. Лучше 10 раз перепроверить, провести лишний опыт. Потерять время, но быть уверенным в результате, потому что цена ошибки может быть слишком высока. И вот теперь, здесь, в 18 веке, где само понятие расчета или испытания было чем-то из области фантастики, где все делалось на глаз и по наитию, я вспоминал тот свой эпический провал с особой остротой. Здесь я не мог позволить себе ошибиться. Мои примитивные опыты со слитками чугуна, пробанный злом, царапанье зубилом — это же детский сад по сравнению с тем, что можно было бы делать в нормальных условиях. Но даже эти крохи информации были лучше, чем вообще ничего. Прежде чем предлагать Шлаттеру или Орлову менять технологию плавки в больших печах, я должен был быть хоть немного уверен в результате. Провести еще опыты с разными флюсами — с разной температурой. Попробовать отлить не просто слитки, а какие-то детали посложнее. Посмотреть, как металл себя поведет в форме. Пусть кустарно, пусть на коленке, но собрать максимум данных. И только потом идти с предложением. Потому что здесь провал будет означать не просто потерю репутации. Здесь он может стоить мне головы, в самом прямом смысле. Поэтому мои тайные эксперименты в каморке и у маленького горна продолжались. Я пробовал разные пропорции известняка, игрался с температурой, следил за цветом шлака, пытался нащупать оптимальный рецепт для очистки местного чугуна. Результаты обнадеживали. Металл и правда становился лучше, крепче, не таким хрупким. Но одно дело небольшие слитки, и совсем другое — большая плавка для реальной пушки. Надо было выходить на новый уровень. Я решился поговорить с поручиком Орловым. Подловил его, когда он в очередной раз пришел принимать партию пушек. «Ваше благородие, позвольте слово молвить по важному делу». Подошел я к нему, когда он закончил осмотр и собирался уходить. Орлов остановился и с любопытством посмотрел на меня. «Что у тебя, Смирнов? Опять хитрость какую замыслил?» «Не хитрость, ваше благородие, а дело для пользы государевой». Я понизил голос. «Я тут попробовал чугун наш переплавлять с камнем известным, ну, чтоб сера из него выходила, да дух злой. И чугун тот крепче становится, не такой ломкий. Пробовал на малых слитках, получается хорошо. А если попробовать плавку побольше? Для ствола пушечного. Может, и рваться перестанут?» Поручик, нахмурив брови, внимательно слушал. «С известняком? И что, крепче становится? А ты уверен, Смирнов? Не выйдет ли хуже?» «Уверенным быть нельзя, ваше благородие, пока не попробуешь. Но слитки-то вот они!» Я показал ему два обломка. Один от обычного чугуна, другой от моего, экспериментального. «Сами извольте глянуть на излом да на крепость. Разница видна. Если бы разрешили одну плавку пробную сделать, да под моим присмотром, да чтоб мастер толковый помог, не саботажник какой, может, и вышло бы дело». Орлов взял обломки, повертел в руках, постучал одним о другой. Он не металлург, но как артиллерист понимал, что прочность металла имеет значение. «А что Шлаттер на это скажет? Или Клюев? Они ж тебя за колдуна считают, не дадут ничего сделать. А если вы, ваше благородие, слово замолвите, что, дескать, для пробы, для науки артиллерийской, может, и разрешат? Нам ведь много не надо, одну плавку малую, да чтоб не мешали». Поручик задумался. Идея явно его зацепила. Пушки, которые не рвутся, это ж мечта любого артиллериста. «Ладно, Смирнов», — сказал он наконец, — «попробую переговорить с полковником. Не обещаю, что получится, но попробую. А ты пока готовься. Прикинь, сколько чего надо, руды, угля, камня твоего. Да мастера подбери, кому доверяешь. Может, немец тот, Шульц? Он хоть и ворчит, а дело знает». В итоге поручик Орлов слово сдержал. Через пару дней меня снова вызвали в контору. Там сидели и Шлаттер, и Клюев, и сам Орлов. Полковник смотрел на меня без особой радости. Правда, и не возражал. «Слыхал я, Смирнов, про твои новые затеи. С камнем чугун плавить. Поручик Орлов говорит, польза может быть. Ладно, даю добро на одну пробную плавку. Малую. Под присмотром мастера Шульца. Выделить ему все необходимое из запасов цейхгауза. Но...» — Шлаттер поднял палец. «Если изведешь материал из ря... или, не дай бог, печь испортишь. Спрос будет самый строгий. Ясно?» «Ясно, господин полковник. Спасибо за доверие». Я поклонился, еле сдерживая радость. Клюев только скривился. Подготовка к пробной плавке заняла несколько дней. Я отобрал руду почище, рассчитал как мог пропорции шихты, угля и толченого известняка. Шульц бурчал по-немецки, но помогал толково. Он лучше меня знал местные печи и их капризы. Мы выбрали одну из малых плавильных печей, которую обычно использовали для бронзы. Приспособили ее под чугун. Сама плавка прошла в напряжении. Присутствовал и поручик Орлов, и Шульц от печи не отходил. Я командовал процессом добавки флюса, следил за температурой по цвету пламени, говорил, когда снимать шлак. Все было не так, как обычно. Аккуратнее, с головой. Когда металл был готов, мы не стали лить из него ядра. По моему настоянию и при поддержке Орлова решили отлить небольшой опытный ствол, вроде тех, что шли на мелкие полковые пушки. Форму для него я готовил лично, используя свою улучшенную смесь. Заливали тоже осторожно, обеспечив правильный подвод металла. И вот результат. Небольшой, аккуратный чугунный ствол, остывающий на песке. Когда его почистили, он выглядел заметно лучше обычных. Поверхность чище, без явных косяков. Простучали молотком. Звук ровный. Но главное испытание было впереди. Поручик Орлов распорядился подготовить ствол к пробному выстрелу. Его закрепили на специальном станке-лафете, просверлили запальное отверстие. Сам Орлов отмерил заряд пороха, стандартный для такого калибра. Потом, подумав, добавил еще немного. «Если выдержит усиленный заряд, — сказал он мне тихо, — значит, металл твой и правда крепче обычного». Мы отошли подальше. Фейерверкер поднес фитиль. Бабах! Выстрел! Ствол подбросило на станке, но он остался цел. Ни трещинки, ни вздутие. «Еще заряд! Удвоенный!» — скомандовал Орлов, не скрывая волнения. Снова зарядили. Выстрел еще мощнее. Ствол опять выдержал. «Тройной!» — крикнул поручик, поймав азарт. Это было уже запредельное испытание. Тройной заряд мог и обычную бронзовую пушку порвать. Снова грохот! Дым рассеялся. Ствол стоял на месте, целый и невредимый. «Выдержал!» — заорал Орлов, бросаясь к стволу. «Выдержал, Смирнов! Черт побери, твой чугун выдержал тройной заряд!» Шульц качал головой и бормотал по-немецки что-то про фойерверк и гутметалл. Даже Клюев, наблюдавший издали, подошел поближе, с недоверием разглядывая дымящийся, но целый ствол. Это был прорыв. Настоящий прорыв. Мои примитивные лабораторные опыты дали результат. Я получил металл, способный выдерживать нагрузки, немыслимые для здешнего чугуна, и доказал это на практике. Теперь у меня был железобетонный аргумент для начальства. Аргумент, отлитый в металле.